очередь, меры безопасности. Вы видите, у нас тут все огорожено, чтобы лишние люди не заходили. Стараемся, занимаемся, ездим мы по всяким соревнованиям. Сейчас вот недавно мы были в Орле на Злинском конезаводе. Тоже там все было хорошо организовано, мне понравилось и кухня, и как сами проводили само соревнования. Вот. Ну, сейчас усиленно дома занимаюсь. Хочу сдать на красный темляк. Два у меня уже есть, но хочется выше и выше, и выше. Ну, с Божьей помощью. А скажи, вот это. Казачество, это что? Это призвание, это сословие, это такой род. Что это такое казачество? Ну, в первую очередь, ну, это род, потому что казаки из Моздона. Вот у меня был, мой прадед был казаком, он воевал, я сам не знал, что как. Раньше на казачество были гонения, а сейчас мы разбирали старый сарай. И вот дочка, она вот там мне стоит, пришла и говорит: папа, глянь на фото. Я лежу на фото, там мой дед в форме казачьей. Мне было это очень приятно и радостно. Шашка – это вообще удивительное создание. Вот казачья шашка отличается от сабли многими своими, ну, показателями. Заточка, дальше ручка. Перед ручкой защиты и так далее. Вот о шашке что ты можешь рассказать? Ну, это шашка, это оружие первого удара. Вес ее 650 грамм. Это очень легкое оружие. Если взять саблю, ну, она весит 1 килограмм. Но это весит 650 грамм. Оружие первого удара. Ну, да, должна быть легкая, острая. Как шашка должна быть легкая, как перышко, гибкая, как лоза, и острая, как бритва. Она всему это соответствует. Существует несколько видов фланкировки. Фланкировка просто вот такая художественная, и фланкировка, которая боевая. Чем отличается, в двух словах, для наших радиослушателей, зрителей, фланкировка боевая от художественной? Художественная там больше играет, ну, на публику она играет, а боевая там элементы ударов боевых. При фланкировке вообще у казака должно быть две шашки. Одна шашка боевая, как у меня, это вот для рубки, а для фланкировки она берется, ну, она не точится, сама шашка, она должна быть тупая в избрание травм. Головы там, ног, рук, все остальное. Где-то передаешь свое умение уже, либо пока еще сам тренируешься? У нас есть свой кадетский класс. Я там тоже, ну, мы проводим там занятия. Дети учатся, ну, большие, мы маленьким не даем. Вот. А так я занимаюсь дома, у меня сын есть, я тоже приучаю к этому виду искусства. Ну, пока он ленится, ну, все в наших руках. И нагайка в помощь, да? Да. Ну, а так, чтобы рубить, это нужно заниматься. Или каждый день, или хотя бы через день. Ну, как выходит. Если у меня получается, то каждый день. Ну, а в связи там с работой, смотря как себя самочувствуешь. Потому что не будешь ты эту шашку рубить, когда ты сильно устал. Это травмоопасно. Когда свежий сил, там да. У нас есть такая традиция. Тот, кто говорит, желает тем, кто слушает. Вот сейчас прошу тебя пожелать тем, кто тебя смотрит и слушает, что-то доброе, хорошее. Ну, во-первых, я хочу пожелать всем самое главное, здоровья. Потому что без здоровья никуда не денешься. И пожелаю, чтобы приобщались к этому виду спорта. Потому что этот вид спорта, он требует и силы, и ловкости, и сосредоточенности. Не будешь ты там слабый рубить. Это нужно заниматься. И как здоровый образ жизни вести.